заявившегося без предварительной договоренности в половине 10 утра. Он-то ожидал, что кураторы приходят на работу попозже, и их занятость не позволяет общаться с некой личностью, одетой в тенниску и джинсы, пусть даже частные, утверждающие, что прибыла она из газеты. И уж, конечно, он представить себе не мог, что куратор музея будет сидеть за столом в клубной бейсболке детройтских тигров. На столе, рядом с громадным манускриптом и несколькими папками, лежали бейсбольные перчатки и мяч. «Так вы из News Tribune?» – переспросил куратор Уильям Кеннеди. «Да. Мне поручили подготовить материал о $5 миллионах, которые Дональд и Жасмин Хайбек собирались пожертвовать музею. Дама в попечительском совете сказала мне, что пожертвование предназначалось именно этому разделу музея. Я рад, что мне представилась возможность поговорить об этом». «Вы из Детройта?» – спросил Флетч. «Нет». Кеннеди снял бейсболку и посмотрел на надпись. «Совершенство восхищает меня в любой форме». «Понятно. Я также собираю видеокассеты Нуриева, Мухаммеда Али и Майкла Джексона, записи Каруза, Маккормак, Эрл Гарнер и Эрика Клэптона. Вы полагаете это странно?» «Эклектично. Я абсолютно счастлив». Кеннеди потянулся к бейсбольной перчатке. «И не знаю человека, который бы меня недолюбливал». «Я тоже». «Вы что-нибудь коллекционируете?» «Да», кивнул Флетч. «Человеческие характеры». «Какая интересная идея». «Я не использую людей, лишь коллекционирую их характеры. В старости мне будет что вспомнить». «Потому-то вы и журналист». «Полагаю, что да. Впрочем, есть и другие причины». «И у вас нет таких проблем с хранением коллекции, как у меня?» «Во-первых, мне хотелось бы удостовериться, что мистер и миссис Дональд Хайбек собирались пожертвовать $5 миллионов художественному музею». «Я в этом не убежден». Кеннеди подбросил бейсбольный мяч и поймал его в перчатку. «А если бы они действительно принесли нам письмо с таким предложением, я не уверен, что мы приняли бы эти деньги». Брови Флетча взлетели. «Разве музей не берет деньги из любого источника?» «Источник нас не волнует. За 15 лет работы в музее я ни разу не видел, чтобы музей отказывался от денег. Даже если это были грязные деньги. Только потому, что ему не нравился даритель. Помните давнюю байку про Марка Твена? К нему пришел священник и сказал, что гангстер предложил ему деньги для починки крыши храма. «Так чего вы колеблетесь?» – спросил Марк Твен. «Это же грязные деньги», – ответил священник. «Совершенно верно», — согласился писатель. «Но ни у вас, ни у меня других денег нет». «Вы коллекционируете и хорошие истории?» «Если удается». «Следует ли из ваших слов, что вы полагаете деньги Хайбека грязными?» Кеннеди пожал плечами. «Мы знаем, что он ловкий адвокат». «Под ловким вы подразумеваете преступный? Мне кажется, вы коллекционируете облагороженные синонимы прилагательного преступный». «Часто вы слышали об адвокатах, угодивших за решетку? — спросил Кеннеди.